выходки, которого глупцом не назовешь, страстно хотел парадного марша по Пратеру. Бисмарк измучился. Нервы не выдержали. Это случилось 23 июля, когда король собрал военный совет, и снова в который раз генералы потребовали вступления в Вену. Бисмарк сказал, что ответственность за политическое решение войны несет все-таки он, президент, а не генералы. Он напомнил, что вторжение в Вену даст лавры только армии, но в будущем отнимет у Пруссии союзника, ибо занятие столицы долго не забудется в народе, как глубоко нанесенное оскорбление. Ему отвечали, что Пруссия не нуждается в таком слабом союзнике, как Австрия, если у нее имеется сильная Россия. Бисмарк вполне логично растолковал, что союз Пруссии со слабейшей Австрией усилит Пруссию, которая подчинит себе Австрию, а союз сильной России ослабит Пруссию, попадающую под пресс политики Петербурга. Совет проходил в комнате Бисмарка, лежавшего в простуде. Переломить упрямство генералов он не мог. Тогда канцлер сполз с постели и стал кататься между ног короля и военных, стуча кулаками по полу. Бисмарк грыз зубами ковры и рыдал, рыдал, рыдал. Это были слезы, выжатые из железа. «Не входите в Вену! Я, мы, что угодно! Франция! Оставьте Вену! Мир, Наполеон! Я вам сказал!» Сцена была ошеломляющей. Встал король, поднялись и генералы. Президент страны в исподнем валялся на полу, тихо воя. Вильгельм I с тяжелым вздохом произнес: «Уступая вам, я должен заключить постыдный мир. Но я все опишу, как было, и сдам бумагу в архивы Берлина, чтобы мои потомки ведали, мой президент не дал мне войти в Вену». Бисмарк встал, его пошатывало, влез в постель, Мольтке закинул его одеялом. Всхлипнув, Бисмарк отвернулся к стене. Кайзер и генералы на цыпочках удалились. Под подушкой Бисмарка лежала телеграмма из Петербурга. Русский император, поздравляя с победой, взывал к великодушию над побежденными. Между любезных строк Бисмарк прочитал скрытую угрозу. Слева Франция, справа Россия, Пруссия, посередке, словно орех в клещах. Никольсбургское перемирие было подписано. Если бы в эти дни Бисмарк оказался в Петербурге, он был бы крайне удивлен. Русские стали симпатизировать разбитой австрийской армии. В рядах гостиного двора, где полно самой разной публики, можно было слышать такие речи: «Жаль австрияков, чай тоже люди, а за что страдали? Мой кманек Башка сказывал, что в цесарских войсках много наших служит, сербов, да еще разных там, чехов». Если подняться этажом выше, там шли иные разговоры. В светском обществе Петербурга ошибочно полагали, что Бисмарк — послушная марионетка в руках ловкого чародея Горчакова, а война Пруссии с Австрией — тонкий ход русской дипломатии. Салонные пифии восклицали: «Наш вице-канцлер — великий человек! Не пролив ни капли крови, он отплатил Австрии за ее коварство в Крымской войне, но еще не отмщены руины Севастополя». Горчаков мстительные рефлексы выносил за пределы политики в область психологии. Теперь перекраивалось то соотношение сил в Германии, какое со времен Венского конгресса казалось устоявшимся. Одна и та же тревога охватывала министерство дел иностранных и дел военных. Возросшая сила Пруссии заставляла дипломатию и генштаб России реагировать без промедления. Русские по газетам знакомились с новой бисмарковской Пруссией. Австрия из немецкого мира удалена. Германский сейм во Франкфурте уничтожен. Вместо него Бисмарк образовал Северогерманский союз. К черно-белому знамени Гогенцоллернов сразу пришили красную полосу снизу, союзную. Сохранив Австрию в целости, Бисмарк зато жестоко ограбил ее сателлитов. Пруссия выбрала в себя Ганноверское королевство, курфюршество Гессен-Кассельское, герцогство Нассау и город Франкфурт. Над Германией весело кружился пух. Бисмарк ощипывал князей, будто цыплят. Теперь он...